Глава шестая. Ошибка. Где-то в моей логической цепочке была критическая ошибка. Все данные анамнеза, Астрахань, сырая рыба, клиника, поражение печени, а также лабораторные показатели сходились в одной единственной точке. Но самый главный, надежный и верификационный метод давал абсолютно отрицательный результат, и это было невозможно. Это просто противоречило всем законам патофизиологии. «Слушай, может быть, ты плохо смотрел? Мысль была отчаянной, но я должен был ее озвучить». «Слушай, я все три раза проверил!» Почти обиженно ответил Фырк. «Я даже в желчный пузырь заглянул на всякий случай. Пусто, стерильно, ни одного червяка!» Величко и Фролов продолжали смотреть на меня с надеждой и восхищением, не подозревая о том шторме, который только что начался у меня в голове. Крах полный. Самой стройной и логичной теории за всю мою практику. Мой самый надежный диагностический инструмент, который никогда не ошибался, утверждал, что паразитов нет. А вот эозинофилы были. Анамнез был, некроз печени был. А значит... Значит, существовало нечто, что имитировало паразитарную инвазию до мельчайших деталей, но не являлось ею. «Нам нужно визуальное подтверждение», — сказал я вслух, обращаясь к Фролову и Величко. Мой голос звучал уверенно, спокойно, как у командира, отдающего следующий приказ. «Так что готовьте пациента к эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии». Завтра утром мы зайдем с эндоскопом прямо в желчные протоки и получим для Киселева четкое изображение паразитов. Этот план был лишь прикрытием, запасным вариантом. РХПГ — сложное, инвазивное исследование с высоким риском осложнений, особенно у ослабленного пациента. Но ведь ФЭРК не принес подтверждения. И теперь, как ни крути, нам не обойтись без рискованной процедуры. Я смотрел на воодушевленных Фролова и Величко, которые уже начали обсуждать детали подготовки к завтрашней процедуре. Прерывать их энтузиазм было сейчас бессмысленно. «Ладно, команда, на сегодня все», — сказал я им. «Подготовку начнем утром. А сейчас идите домой и отдыхайте. Вы сегодня прекрасно поработали». Они, уставшие, но довольные, кивнули и, попрощавшись, покинули ординаторскую. Я же остался один в наступившей тишине, которая казалась оглушительной после их ухода. Дорога домой прошла как в тумане. Фонари проплывали мимо, оставляя на мокром асфальте длинные желтые следы. Я шел на автомате, мозг продолжал лихорадочно перебирать варианты, пытаясь все-таки найти ошибку в своих рассуждениях, и все данные кричали об одном. Но главный свидетель утверждал совершенно обратное. Это был парадокс. «Эй, двуногий, да не грузись ты так!» Фырк высунулся из кармана и похлопал меня по щеке своей крошечной лапкой. «Утро вечера мудренее. Ну, съешь что-нибудь вкусного, поспи. Решение само собой придет. Ты же у нас гений в конце концов». Ох-ох-ох-ох-ох-ох, его наивная вера в меня была единственным, что хоть как-то поддерживала. Я вошел в пустую тихую квартиру. Вероники сейчас не было, но она отправила СМС о том, что ее вызвали на экстренное ночное дежурство. И эта тишина, которая обычно приносила покой, сегодня давила своей пустотой. Не было никого, кто бы мог отвлечь, заставить переключиться. Я остался один на один с нерешаемой задачкой. Полночь. Я смотрю в окно на редкие огни ночного Мурома. В руках чашка давно остывшего чаю, которую я механически помешивал ложкой. Напротив на столе Фырк. Он с унылым видом грызет сухое печенье. Тишина давит. Исходные данные подтверждены. Аксиома номер один. Фырк никогда не ошибается в том, что видит. Паразитов в желчных протоках нет. Аксиома номер два. Клиническая картина. Анамнез. Лаборатория. Патоморфология. С вероятностью 99% указывают на паразитарную инвазию. Обе аксиомы не могли быть истинными одновременно в рамках стандартной медицинской логики. Следовательно, стандартная логика здесь была неприменима. «Двуногие, мы вообще, может быть, не там ищем, а?» — нарушил тишину Фырк. Может, дело и правда не в паразитах? — А в чем тогда? — ровным голосом спросил я. — Все переменные указывают исключительно на них. И я снова начал прокручивать в голове сухие факты, как компьютер, перебирающий байты информации в поисках ошибки. Некроз печени, массивная эозинофилия, поездка в Астрахань, употребление в пищу сырой речной рыбы. Как ни крути, все звенья цепи были на месте, но вот сама цепочка не замыкалась. Стоп! Я же пытался доказать или опровергнуть аксиому номер два. А что, если неверна аксиома номер один? Не в том смысле, что Фырк врет, а в том, что его возможности ограничены. А что, если существуют такие вещи, которые он не может увидеть? Я снова зацепился за деталь, которую он до этого рассматривал лишь как географическую привязку — Астраханская область. Астрахань — это не просто эндемичный регион для гельминтозов. Это еще и одна из крупнейших зон повышенной магической активности на территории империи. Так сказать, магическая аномалия. А что, если местная фауна за сотни лет адаптировалась, мутировала? А что, если местные аписторхи, или, проще сказать, всевозможные паразиты за тысячи поколений эволюционировали, научившись вырабатывать магический камуфляж, чтобы скрываться от хищников, обладающих эфирным магическим зрением? Это была не биологическая адаптация, а магическая мимикрия. Фырк. Я резко поднял голову, и Бурундук от неожиданности подавился крошкой. Ответь-ка мне на один вопрос. Ты можешь не увидеть живое существо, если оно защищено магией? Он задумался, перестав жевать. Ну, теоретически, да. Если у существа есть активная магическая защита или пассивный камуфляж, который искажает его эфирную сигнатуру, то мой сканер может воспринять его, ну, как часть энергетического фона, ну или как собственную ткань носителя. Так бывает, но очень редко. — Ага, вот оно. Единственное объяснение, которое примиряет обе, казалось бы, взаимоисключающие аксиомы. Фырк не ошибся, и клиника не врала. Просто мы столкнулись с феноменом, которого не существовало в моем прошлом мире. Магически адаптированные паразиты, и это меняло все. Я должен был доверять своему клиническому мышлению, а не приборам, если у этих приборов были слепые зоны. К черту визуальные доказательства, которые я не мог получить. Я знал, что прав. А отступать сейчас из-за неполноты данных означало только убить пациента, поэтому действуем. 8 утра следующего дня, кабинет Киселева. Я не садился, просто стоял перед его массивным дубовым столом. Позиция человека, пришедшего не просить, оставить условия. Игнат Семенович, я начал без предисловий, мой голос звучал твердо и ровно. Диагноз пациенту Обухову. Апистерхоз. Киселев медленно положил ручку, которой подписывал какие-то бумаги, и поднял на меня тяжелый взгляд. Разумовский, у тебя есть хоть какие-то доказательства? — спросил он устало. — Серология отрицательная, анализ кала отрицательный. У меня есть анамнез, клиническая картина и массивная эозинофилия. Я прервал его, не давая превратить разговор в перечисление неудач. Этого достаточно для обоснования подозрения. Я требую немедленного проведения РХПГ для визуализации возбудителя. — Требуешь? Киселев медленно поднялся из-за стола. В его голосе зазвенел лед. «На основании косвенных улик и догадок? Ты предлагаешь проводить сложную, инвазивную процедуру ослабленному пациенту без единого прямого доказательства?» Он злился не на мою наглость, а на ситуацию, в которой оказался. С одной стороны, умирающий пациент и моя железобетонная уверенность. С другой — Журавлев, который как коршун ждет малейшей ошибки, и он боится, и это нормально. А у вас есть другая рабочая гипотеза? Я посмотрел ему прямо в глаза. Мой голос был холодным, как скальпель. Или же ваш план позволить пациенту умереть от печеночной недостаточности, но с идеально чистыми бумагами, не нарушающими ни одного протокола? Мой аргумент попал в цель. Гнев на лице Киселева сменился гримасой усталости и безысходности. Он тяжело вздохнул и снова сел в кресло. — Илья, пойми, меня зажали, — сказал он уже тише, почти как признание. — Журавлев следит за каждым нашим шагом. Сегодня на утренней планерке он заявил, у нас есть один шанс с Обуховым. Одна единственная диагностическая процедура. Это если мы после нее не ставим окончательный диагноз. Пациента немедля эвакуируют во Владимир, а нас с тобою. Он многозначительно покачал головой. Вот насчет нас он инициирует разбирательство по поводу некомпетентности, которая могла привести к смерти пациента. Он в упор посмотрел на меня. Ты, надеюсь, знаешь, что это такое? Безусловно, я знал. Вся эта процедура очень тягомотная и времязатратная. Плюс ко всему, Журавлев может усугубить ситуацию и вывернуть ее в свою сторону и начать проверку на профпригодность. Ты хоть уверен? — спросил тем временем Киселев, явно сделав какие-то выводы из затянувшейся паузы. — Уверен ли я на 100%? Да в медицине не бывает 100%, как и в праве, например. Но вероятность моей гипотезы, основанная на совокупности косвенных данных, была не менее 90%. Вероятность летального исхода при бездействии 100%, так что выбор был очевиден. «Да, уверен», — твердо ответил я, — «и другого выхода нет. Бездействие в данной ситуации равносильно убийству пациента». Киселев помолчал некоторое время, барабаня пальцами по полированной столешнице. Он взвешивал риски, свои риски. «Ладно, Илья», — наконец выдохнул он. Назначай РХПГ через час и молись всем богам, чтобы ты был прав. Ну, честно говоря, я не молюсь, я рассчитываю. И единственный вопрос, на который у меня пока еще не было ответа, если эти твари были невидимы для магического сканера Фырка, сможет ли их увидеть обычная оптика эндоскопа? Или они были скрыты и от физического мира? Игра шла ва-банк. И ставкой в ней была не только жизнь полковника Обухова, но и моя собственная карьера. 10 утра. Рентген операционная. Здесь всегда царил полумрак, нарушаемый лишь холодным светом медицинских мониторов и зеленоватым свечением индикаторов на сложной аппаратуре. Массивная S-дуга рентгеновского аппарата нависала над операционным столом, как гигантский доисторический зверь. Атмосфера была как на капитанском мостике подводной лодки перед боевым погружением. Обухов лежал на столе, укрытый стерильными простынями. Введенные Артемом 2 миллиграмма медазолама погрузили его в легкую седацию. Он был спокоен, расслаблен, но в сознании. Киселев стоял у столика с инструментами. Резкими рваными движениями натягивал стерильные перчатки. Латекс с сухим щелчком облегал его пальцы. Я внимательно наблюдал за ним. Да, он злится. Это видно потому, как туго натянуты его плечи, как щелкают суставы пальцев. Он злится на меня за то, что я втянул его в эту авантюру, на Журавлева, который загнал его в угол, и на себя за то, что он поддался давлению. РХПГ — сложная процедура, требующая ювелирной точности. Ошибка хирурга часто является следствием не недостатка навыков, а потери концентрации из-за стресса. Его текущее состояние — дополнительный фактор риска. Нужно будет внимательно следить за его руками. Стоявший у наркозного аппарата Артем Воронов вообще был воплощением спокойствия. Он методично проверял контуры, давление в баллонах с кислородом, выставлял на инфузомате нужные дозировки препаратов. Артем — это скала. В любой, даже самой безумной ситуации он просто делает свою работу. Его спокойствие — это наш единственный островок стабильности в этом хаосе. Он не думает о последствиях, думает о пациенте, и вот это правильно. Я бросил взгляд на монитор над головой Обухова. Пульс 90 ударов в минуту, сатурация 98, Артериальное давление 130 на 80. Идеальные показатели. Я стоял рядом со столом уже в стерильном халате и перчатках, готовый ассистировать. Все готово. Пациент стабилен. Команда на местах, хоть и в разном психоэмоциональном состоянии. И вот следующие 20 минут решат все. Либо мы находим врага, и я становлюсь спасителем. Либо мы ничего не находим, и я превращаюсь в шарлатана, который подверг пациента необоснованному риску ради безумной теории. Третьего не дано. «Готовы к углублению седации по вашей команде», — четко доложил Артем. «Но предупреждаю, у пациента на фоне тяжелой интоксикации нестабильная гемодинамика. Любая избыточная вагусная стимуляция при манипуляциях в дуоденум может привести к резкой брадикардии и остановке кровообращения». Что ж, Артем абсолютно прав. Стимуляция фатерового сосочка — это все равно, что дернуть гранату за чеку. Может вызвать мощный вагусный рефлекс вплоть до асистолии. В прошлой жизни я видел два таких случая на своем операционном столе. Оба раза мы их откачали, но адреналина хватило на месяц вперед. А Артем не просто предупреждал. Он готовил меня к тому, что в любой момент эта диагностическая процедура может превратиться в экстренную реанимацию. Фырк, найдя идеальный наблюдательный пост, устроился на полке с упаковками контрастного вещества. Оттуда ему был отличный обзор всего операционного поля. «Эй, двуногий, а ты уверен, что этот твой Киселев справится?» С ехидством пропищал он у меня в голове. «Да он же ж нервничает, как студент на первом экзамене. Руки-то у него не дрожат?» «Не уверен. Его эмоциональное состояние — главный фактор риска. Но выбора не было. По уставу гильдии проводить РХПГ имел право только мастер-целитель с соответствующей специализацией. А он был единственным таким специалистом в этой больнице. Что ж, придется работать с тем, что есть, и быть готовым вмешаться в любой момент». Киселев взял в руки дуоденоскоп — длинный гибкий черный шланг с рукояткой, усеянной джойстиками, и сложной оптической системой сбоку. Высокотехнологичный и очень-очень капризный инструмент. «Ну что, Разумовская?» Его голос сочился сарказмом, который он даже не пытался скрыть. «Веди меня. Какими путями плыть, чтобы найти твоих мифических червей?» Я полностью проигнорировал его язвительность. «Стандартный доступ, Игнат Семенович». Мой голос прозвучал сухо и четко, как у навигатора, диктующего курс. «Проведите эндоскоп до нисходящей части 12-перстной кишки. Визуализируйте большой дуоденальный сосочек. Затем каннюлируйте устье общего желчного протока. Вводите контрастное вещество. Если моя гипотеза верна, мы увидим множественные дефекты наполнения во внутрипеченочных протоках». Я с ним говорил как по учебнику, диктовал алгоритм, который сам в прошлой жизни выполнял более 200 раз. Но здесь, по правилам этого мира, я был всего лишь ассистентом, целителем третьего класса. Моей задачей в сложившихся обстоятельствах было давать навигационные указания, а не стоять у штурвала. Пока что. Киселев взял в руки гибкий тубус дуоденоскопа. Я молча подал загубник, которые сестра зафиксировала во рту пациента. «Ну-с, начинаем», — процедил он. На большом подвесном мониторе появилось изображение. Розовая гладкая слизистая пищевода, которая очень быстро сменилась складками желудка. Техника у Киселева, впрочем, неплохая. Прохождение через привратник уверенное, но движение, как бы это сказать, поточнее, в них нет легкости, что ли. Он слишком сильно давит на джойстики управления, слишком резко поворачивает головку эндоскопа. Это не работа хирурга-виртуоза, это работа ремесленника, который находится в состоянии сильнейшего стресса. Аппарат проскользнул через привратник и оказался в луковице 12-перстной кишки. Киселев аккуратно продвинул его дальше, в нисходящую часть. На экране на одной из складок слизистой показалось небольшое, похожее на сосок, возвышение. Фатеров сосочек. Место, где в кишку открывался общий желчный проток и проток поджелудочной железы. Вот наша цель. «Вижу сосочек», — пробормотал Киселев себе под нос. «Сейчас будем канюлировать». Он нажал кнопку на рукоятке, и из рабочего канала эндоскопа выдвинулся тонкий, как леска, катетер с металлическим кончиком. Вот теперь начиналась самая ювелирная часть процедуры. Попасть этим катетером в крошечное, едва заметное устье общего желчного протока. Киселев подвел кончик катетера к сосочку и попытался войти в проток. Промах. Катетер скользнул, оставив на нежной слизистой белесую царапину. Он выругался сквозь зубы. Вторая попытка. Он изменил угол, слегка повернул джойстик. Снова мимо. Кончик катетера уперся в стенку кишки рядом с сосочком. А сосочек отечный, гиперемированный. Это явный признак воспаления. Устье сужено, его почти не видно. Это был объективно сложный случай даже для опытного, спокойного эндоскописта. А у Киселева руки были напряжены, движения становились все более мелкими и рваными. Он злился, и эта злость мешала ему. Эндоскопия — это не силовая хирургия. Здесь было нужно не давление, а чувство. «Ну он же просто тычет наугад!» — с издевкой прокомментировал происходящее Фырк. «Ну как слепой котенок в блюдце с молоком! Еще пара таких попыток, и он ему кишку проткнет!» Прошло 5 минут 10. Тишину в операционной нарушало лишь пиликанье монитора, показывающего учащающийся пульс пациента, и сдавленное сопение Киселева. На его лбу выступили крупные капли пота, которые ассистирующая сестра молча раз за разом промокала стерильной марлевой салфеткой. Его движения становились все более резкими и нетерпеливыми. «Черт!» — выругался он сквозь зубы. «Не идет! Сосочек твердый, как камень!» «Игнат Семенович!» Спокойно, но настойчиво подал голос Артем от наркозного аппарата. «У пациента тахикардия. Пульс 110 ударов в минуту. Он явно реагирует на ваши манипуляции». «Да вижу я!» — огрызнулся Киселев, не отрываясь от окуляра. «Не мешай!» Классическая ошибка. Злость и фрустрация затуманивали его разум. Вместо того, чтобы сделать паузу, успокоиться, сменить тактику, он продолжал давить, пытаясь силой проломить стену. И чем больше он злился, тем хуже у него получалось. Это был порочный круг, который вел к единственному результату — провалу и, возможно, к серьезным осложнениям. Прошло еще 5 минут, превратившихся в вечность. 5 минут бесполезных грубых попыток. Он уже не пытался найти устье протока. Он просто тыкал тонким катетером в отечную слизистую, рискуя вызвать кровотечение или, что еще хуже, перфорацию 12-перстной кишки. Наконец его терпение лопнуло. Он резко отстранился от аппарата, со злостью бросив рукоятку катетера на стерильный столик. Металлический инструмент звякнул, нарушив гнетущую тишину. «Все!» — громко, почти выкрикнув, объявил он. «Невозможно. Канюляция не удалась. Там либо рубцовая структура устья, либо врожденная аномалия развития. Процедура окончена. Извлекаю аппарат!» Что ж, он сдался. И, как любой хирург, не способный признать собственную неудачу, нашел виноватого. Не его дрожащие от злости руки, а аномальная анатомия пациента. Естественная психологическая защита. Конечно, проще было обвинить обстоятельства, чем признать полную потерю контроля над ситуацией. В операционной повисла гнетущая тишина, густая и тяжелая. Нарушал ее только ровный писк кардиомонитора и тихое шипение аппарата ИВЛ. Киселев стоял, отвернувшись от стола. Его спина излучала волны ярости и унижения. Я сделал шаг вперед. Этот шаг нарушил оцепенение и привлек всеобщее внимание. «Игнат Семенович, вы позволите мне?» Мой голос прозвучал спокойно, но твердо. Киселев резко развернулся. Лицо было у него бледным, в глазах дикая смесь ярости и отчаяния. «Что?» — выкрикнул он. «Ты хоть раз в жизни в руках держал дуоденоскоп?» 217 раз, если быть очень точным. Но эта статистика была из другой вселенной, и ему она ничего бы не сказала. «Ну, достаточно, чтобы попробовать», — ответил я с холодной логикой. «Вам уже нечего терять, пациенту тем более». Он смотрел на меня долгих 5 секунд, тяжело дыша. Смотрел на мое спокойное лицо, на Артема, который с надеждой кивнул на беспомощно лежащего пациента. Он был загнан в угол. Наконец, с какой-то обреченностью он махнул рукой. «Да валяй!» — бросил он со злостью. «Топи нас всех, мне уже все равно». Он отошел к стене, встал там, скрестив руки на груди. Зритель в первом ряду на представление, которое предвещало либо чудо, либо катастрофу. Я подошел к столу. Сбросил свои перчатки, взял новую стерильную пару, которую мне тут же протянула сестра, натянул их. Затем взял в руки рукоятку эндоскопа. Приятная тяжесть пластика и металла. Знакомые изгибы джойстиков под пальцами. Рукоятка легла в ладонь, как влитая. Ну что ж, память никуда не делась. Спокойствие, концентрация, выдох. Забыть про Киселева, стоящего у стены. Забыть про Журавлева, который ждал моей ошибки. Забыть про все, абсолютно про все. У меня было только 3 элемента. Я, инструмент в моих руках и анатомия пациента. «Ну давай, двуногие, покажи этим старперам, как работать надо!» — подбодрил меня Фырк, спрыгнув с полки мне на плечо. Я снова ввел эндоскоп. Движения были плавными, почти нежными. На мониторе замелькала уже знакомая картина, но теперь я смотрел на нее другими глазами. Я активировал сонар, направив его тонким лучом через оптику эндоскопа. Картинка на мониторе была 2-мерной картой. Сонар же давал мне 3-е, 4-е и 5-е измерения. Я не просто видел ткани, я их чувствовал. Их плотность, температуру, натяжение, микровибрации, оттока крови в капиллярах. Вот оно, устье общего желчного протока. Сонар показывал, что оно было сильно спазмировано из-за грубых манипуляций Киселева. Но, в принципе, анатомически проходимо. Киселев пытался войти в него под прямым углом, но это ошибка. Проток отходил вверх. А стало быть, нужен был правильный угол, примерно 30 градусов в краниальном направлении и 15 градусов влево. Компьютерная точность. Я выдвинул катетер. Легкое, почти незаметное движение джойстиком, задающее нужный угол. Мягкое, плавное, поступательное движение вперед. И кончик катетера легко и без малейшего сопротивления вошел в устье протока с первой же попытки. «Есть!» — не удержался от восхищенного выдоха Артем, который все это время, затаив дыхание, следил за монитором. Но именно в этот момент, на пике нашего тихого триумфа, все пошло не так. «Давление падает!» — раздался резкий тревожный крик Артема. «80/50! Пульс срывается! Частая желудочковая экстрасистолия!» Я бросил взгляд на кардиомонитор. Идеальная синусоида исчезла. Вместо нее по экрану плясала уродливая хаотичная кривая. Широкие аномальные зубцы желудочковых комплексов вклинивались в нормальный ритм, предвещая скорый срыв в фибрилляцию. Классический вагусный рефлекс на стимуляцию сосочка. Это было предсказуемо. Артем предупреждал. Сердце на грани остановки. Кардиомонитор истошно завопил. «Убирай эндоскоп!» — заорал Киселев, отталкиваясь от стены и бросаясь к операционному столу. Его лицо исказилось от паники. «Немедля! Мы его сейчас убьем!»